самоубийства. Тем временем Монте-Кристо вместе с Эммануэлем и Максимилианом тоже вернулись в город. Возвращение их было веселое. Эммануэль не скрывал своей радости, что все окончилось так благополучно, и откровенно заявлял о своих миролюбивых вкусах. Морель, сидя в углу кареты, не мешал зятю изливать свою веселость в словах и молча переживал радость не менее искреннюю, хоть она и светилась только в его взгляде. У заставы трон они встретили Бертуччо, он ждал их неподвижный, как часовой на посту. Монте-Кристо высунулся из окна кареты, вполголоса обменялся с ним несколькими словами, и управляющий быстро удалился. «Граф», — сказал Эммануэль, когда они подъезжали к Пляс-Рояль, «остановите, пожалуйста, карету у моего дома, чтобы моя жена ни одной лишней минуты не волновалась за вас и за меня». «Если бы не было смешно кичиться своим торжеством», — сказал Морель, «я пригласил бы графа зайти к нам, но, вероятно, графу тоже надо успокоить чьи-нибудь тревожно бьющиеся сердца. Вот мы и приехали, Эммануэль. Простимся с нашим другом и дадим ему возможность продолжать свой путь». «Погодите», — сказал Монте-Кристо. «Я не хочу лишиться так сразу обоих спутников. Идите к вашей прелестной жене и передайте ей от меня искренний привет. А вы, Морель, проводите меня до Елисейских полей». «Чудесно», — сказал Максимилиан. — «Тем более, что мне и самому нужно в вашу сторону, граф». — «Ждать тебя к завтраку?» — спросил Эммануэль. — «Нет», — отвечал Максимилиан. Дверца захлопнулась, и карета покатила дальше. — «Видите, я принес вам счастье», — сказал Морель, оставшись наедине с графом. — «Вы не думали об этом?» — «Думал», — сказал Монте-Кристо. «Поэтому мне и хотелось бы никогда с вами не расставаться». «Это просто чудо!» — продолжал Морель, отвечая на собственные мысли. «Что именно?» — спросил Монте-Кристо. «То, что произошло». «Да», — отвечал с улыбкой граф. «Вы верно сказали, Морель, это просто чудо». «Как-никак», — продолжал Морель, — «Альберт человек храбрый». «Очень храбрый», — сказал Монте-Кристо. «Я сам видел, как он мирно спал, когда над его головой был занесен кинжал. Я знаю, что он два раза дрался на дуэли и дрался очень хорошо. Как же все это вяжется с сегодняшним его поведением?» «Это ваше влияние», — улыбаясь, заметил Монте-Кристо. «Счастье для Альбера, что он не военный», — сказал Морель. «Почему?» «Принести извинения у барьера», — и молодой капитан покачал головой. «Послушайте, Морель», — мягко сказал граф, — «неужели и вы разделяете предрассудки обыкновенных людей? Ведь согласитесь, что если Альбер храбр, то он не мог сделать это из трусости. У него, несомненно, была причина поступить так, как он поступил сегодня. И таким образом его поведение, скорее всего, можно назвать геройским». «Да, конечно», — отвечал Морель. «Но я скажу, как говорят испанцы, сегодня он был менее храбр, чем вчера». «Вы позавтракаете со мной, правда, Морель?» — сказал граф, меняя разговор. «Нет, я расстанусь с вами в 10 часов». «Вы условились с кем-нибудь завтракать вместе?» Морель улыбнулся и покачал головой. «Но ведь где-нибудь позавтракать вам надо. Я не голоден», — возразил Максимилиан. «Мне известны только два чувства, от которых человек лишается аппетита», — заметил граф. «Горе и любовь. Я вижу, к счастью, что вы в очень веселом настроении, значит, это не горе. Итак, судя по тому, что вы мне сказали сегодня утром, я позволю себе думать...» «Ну что ж, граф», — весело отвечал Морель, — «я не отрицаю». «И вы ничего мне об этом не расскажете, Максимилиан», — сказал граф с такой живостью, что было ясно, как бы ему хотелось узнать тайну Мореля. «Сегодня утром, граф, вы могли убедиться в том, что у меня есть сердце, не так ли?» Вместо ответа Монте-Кристо протянул Морелю руку. «Теперь, — продолжал тот, — когда мое сердце уже больше не в Винсентском лесу, с вами, оно в другом месте, и я иду за ним». «Идите, — медленно сказал граф, — идите, мой друг. Но прошу вас, если на вашем пути встретится препятствие, вспомните о том, что я многое на этом свете могу сделать, что я счастлив употребить свою власть на пользу тем, кого я люблю, и что я люблю вас, Морель. «Хорошо», — сказал Максимилиан. «Я буду помнить об этом, как эгоистичные дети помнят о своих родителях, когда нуждаются в их помощи. Если мне это понадобится, а очень возможно, что такая минута наступит, я обращусь к вам за помощью, граф». «Смотрите, вы дали слово. Так до свидания». «До свидания». Они подъехали к дому на Елисейских полях. Монте-Кристо откинул дверцу. Морель соскочил на мостовую. На крыльце ждал Бертуччо. Морель удалился по авеню Мариньи, а Монте-Кристо быстро пошел навстречу Бертуччо. «Ну что?» — спросил он. «Она собирается покинуть свой дом», — отвечал управляющий. «А ее сын?» «Флорантен, его камердинер, думает, что он собирается сделать то же самое». «Идите за мной». Монте-Кристо прошел с Бертуччо в свой кабинет, написал известное нам письмо и передал его управляющему. «Ступайте», — сказал он. «Поспешите. Кстати, пусть гайды сообщат, что я вернулся». «Я здесь», — ответила сама гайда, которая, услышав, что подъехала карета, уже спустилась вниз и сияла от счастья, видя графа здравым и невредимым. Бертуччо вышел. Всю радость нежной дочери, снова увидевшей отца, весь восторг возлюбленной, снова увидевшей любимого, испытала гайда при этой встрече, которой она ждала с таким нетерпением. Конечно, и радость Монте-Кристо, хоть и не выказываемая так бурно, была не менее велика. Для истрадавшихся сердец радость подобна росе, падающей на иссушенную зноем землю. Сердце и земля впитывают благодатную влагу, но посторонний глаз не заметит этого. За последние дни Монте-Кристо понял то, что давно уже казалось ему невозможным. На свете есть две Мерседес. Он еще может быть счастлив. Его пылающей радостью взор жадно погружался в затуманенные глаза гайды, как вдруг открылась дверь. Граф нахмурился. «Господин де Морсер!» — доложил Батистен, как будто одно это имя служило ему оправданием. В самом деле лицо графа прояснилось. «Который?» — спросил он. «Виконт или граф?» «Граф!» «Неужели это еще не кончилось?» — воскликнула гайда. «Не знаю, кончилось ли это, дитя мое», — сказал Монте-Кристо, беря девушку за руки. «Но тебе нечего бояться. Но ведь этот негодяй...» «Этот человек бессилен против меня, гайда», — сказал Монте-Кристо. «Бояться надо было тогда, когда я имел дело с его сыном». «Ты никогда не узнаешь, сколько я выстрадала, господин мой», — сказала гайда. Монте-Кристо улыбнулся. «Клянусь тебе могилой моего отца», — сказал он. «Если с кем-нибудь и случится несчастье, то во всяком случае не со мной». «Я верю тебе как Богу, господин мой», — сказала молодая девушка, подставляя графу лоб. Монте-Кристо запечатлел на этом прекрасном чистом челе поцелуй, от которого забились два сердца. Одно стремительно, другое глухо. «Боже мой!» — прошептал граф. «Неужели ты позволишь мне снова полюбить?» «Попросите графа де Морсер в гостиную», — сказал он Батистену, провожая прекрасную гречанку к потайной лестнице. «Нам необходимо объяснить причину этого посещения, которого, быть может, и ждал Монте-Кристо, но, наверное, не ждали вы. Когда Мерседес, как мы уже говорили, производила у себя нечто вроде описи, сделанной и Альбером, когда она укладывала свои драгоценности, запирала шкафы, собирала в одно место ключи, желая все оставить после себя в полном порядке, она не заметила, что за стеклянной дверью в коридор появилось мрачное, бледное лицо. Тот, кто смотрел через эту дверь, не будучи сам увиденным и услышанным,